Суровые нитки. Ранние воспоминания о мире модной одежды. Летом 1967 года, его тогда, сколько я помню, никто не называл «летом любви», я снимал комнатку в мезонине прямо над легендарным магазином, точнее говоря, легендарным он считался в те времена. Что-то в нем способствовало мгновенной мифологизации. Назывался он «Granny Takes a Trip». Сирич «Бабушка путешествует». Мезонин принадлежал некой Джуди Скат, которая шила для магазина всякие одежки на продажу. Ее сын был моим университетским приятелем. Они происходили из семьи, широко известной в медицинских кругах, тем, что у членов ее было по 6 пальцев на обеих ногах. Впрочем, чего бы там ни требовал психотропный дух эпохи, эти двое утверждали, что сами, как на грех, не 6-палые. Бабушка располагалась на краю света, на неправильном конце Кингс-Роуд в Челси, но для разномастных типов и деятелей, которые там ошивались, это место было Меккой, Олимпом, Катманду хиповского шика. Поговаривали, что бабушкины шмотки носит сам Мик Джаггер. Время от времени у дверей останавливался белый лимузин Джона Леннона. Шофер входил в магазин, сгребал кучу всякого добра для Синтии и исчезал. Раза 2 в неделю появлялись немцы-фотографы в сопровождении взвода каменнолицых моделей, чтобы пощелкать их на фоне бабушкиной витрины. Витрина у бабушки была знаменитая. Долгое время на стекле красовалась Мерлин в стиле Уорхола. Потом, на срок еще более долгий, ее место заняла кабина грузовика «Мак-Трак», выезжавшего из эпицентра Лихтенштейновского взрыва. Примечание. Энди Уорхол, годы жизни 1928-1987, и Рой Лихтенштейн, годы жизни 1923-1997, американские художники, видные представители поп-арта. Конец примечания. Позднее все подобные магазинчики на планете украсились подделками под эти вывески. Монро в уорхоловой манере или Мак-Траком, вырывающимся прямо из стекла. Но бабушка была первой. Как и унесенный ветром, она стала прародительницей клише. Внутри магазина царила непроглядная темнота. Входишь сквозь тяжелую, снизанную из бусин занавеску и мгновенно слепнешь. Воздух был густым от благовоний, особенно пачулей, а также от запаха того, что в полиции называли известными препаратами. Барабанные перепонки терзала врубленная на максимум психоделическая музыка. Через некоторое время глаза начинали различать некое багровое свечение, в нем возникало несколько неподвижных силуэтов. Надо думать, это были шмотки, надо думать на продажу. Спрашивать не хотелось. Бабушка была местом страшноватым. Сотрудники бабушки с большим презрением относились к попсовым заведениям правильного конца Кингс-Роуд, того, что ближе к Слоан-сквер. Ко всем этим парикмахерским кванта, полуботиночкам из змеиной кожи, блестящему пластику, видался суном, ко всей этой болтовне про то, что Англия, мол, качается как маятник. Примечание. Намек на песню Роджера Миллера «England swings like a pendulum do». «Англия раскачивается как маятник». Конец примечания. Ко всему этому мусору. Все это считалось таким же отстоем, как «фу» Карнаби-стрит. Примечание. Карнаби-стрит – лондонская улица, известная по преимуществу магазинами модной одежды, главным образом для молодежи. Конец примечания. Там говорили «кайф» и «круто». В бабушке сдержанное одобрение выражали словом «красота», а если требовалось назвать что-то действительно красивым, изрекали «совсем неплохо». Я стал брать у своего приятеля Пола куртки из лоскутков, украшенные бусинами. Научился часто и с умным видом кивать. То, что я индус, помогало выглядеть прикольным. «Индия, чувак», — говорили мне, — «она далеко». «Да», — говорил я, кивая, — «да». «Махариши, чувак», — говорили мне, — «красота». Примечание. Махариши, Махеш-йоги. Годы жизни 1918-2008. Создатель трансцендентальной медитации, основанной на повторении мантр. Конец примечания. «Рави Шанкар, чувак», — отвечал я. Примечание. Рави Шанкар родился в 1920 году. Индийский композитор, виртуоз игры на ситаре. Конец примечания. После этого запас индусов, о которых можно побеседовать, как правило, иссякал, так что дальше мы просто кивали друг другу. «Ну-ну», — говорили мы, «ну-ну». Впрочем, я, хоть и приехал из Индии, прикольный не был. А вот Пол был. Пол был из таких, про кого в фильмах для девочек-подростков говорится. Ну, полный отпад. У Пола имелся прямой и неограниченный доступ к длинноногим девицам и столь же неограниченный доступ к наркоте. Отец его подвязался в музыкальном бизнесе. Казалось бы, имелись все причины его ненавидеть. Однажды он уговорил меня заплатить двадцатку за участие в фотосессии для подающих надежды юношей-моделей, которую проводил какой-то его приятель. Пол даже ссудил мне свои шмотки. Приятель взял у меня деньги и исчез без следа. Моя модельная карьера закончилась, не начавшись. «М-да», — изрек Пол, сперва покачав головой, а потом философически покивав. «Некрасиво». Центром нашего маленького мирка была Сильвия. Фамилии я ее так и не узнал. Сильвия заправляла в магазине. На ее фоне Твигги выглядела пухлявым подростком. Сильвия была страшно бледной, возможно, потому что всю жизнь сидела в темноте. Губы у нее всегда были черными. Одевалась она в платьице мини из черного бархата или прозрачного муслина. Первое — под вампира, второе — под младенца-покойничка. Она стояла, сдвинув коленки и развернув носки внутрь, так что ноги ее складывались в гневное «Т». Еще она носила огромные серебряные перстни во всю фалангу и черный цветок в волосах. То ли дитя любви, то ли зомби, она была этакой внушающей трепет приметой времени. Я жил в доме над бабушкой уже не первую неделю и не обменялся с ней ни единым словом. Наконец я набрался храбрости и зашел в магазин. Сильвия обозначалась в его бескрайных глубинах смутным багровым силуэтом. «Привет», — сказал я. «Вот, решил зайти познакомиться, раз уж мы, знаешь ли, все тут живем. Подумал, пора бы уже вроде и пообщаться. Я Салман». На этом запал у меня кончился. Сильвия вылепилась из мрака, подошла поближе и уставилась на меня. На лице ее читалось презрение. Потом она передернула плечами. «Разговоры — мертвечина, чувак», — сказала она. «Дурные новости. Сильно сказано». «Разговоры мертвечина? Почему я об этом не слышал? Когда это они успели помереть? Я всегда умел поддержать беседу, да и сейчас умею. Но тут, облитый ее презрением, я опешил и смолк. Меня, как Пола Саймона в «The Boxer», давно зачаровали люди в лохмотьях, а Сильвия, вне всякого сомнения, была их черной принцессой. Примечание. «The Boxer» «Боксер». Фолк-рок-баллада 1968 года Пола Саймона, записанная вместе с Артом Гарфанкелом. Конец примечания. Я хотел быть с ними. Я искал те места, что известны лишь им. Как несправедливо. Меня навеки изгоняют из внутренних кругов контркультуры, навеки лишают всяческого к ней доступа, и все из-за моей болтливости. Разговоры мертвечина. А нового языка я не знаю. В полном отчаянии я бежал из Сильвийного королевства и больше никогда, почитай, с ней и не заговаривал. Впрочем, через несколько недель она преподала мне еще один урок на тему той удивительной эпохи. Однажды, кажется, была суббота или воскресенье, всего-то часов 12 дня, так что все, разумеется, спали, и магазинчик стоял закрытым. У нашей входной двери зазвонил звонок, и звонил он так долго, что я натянул красные бархатные клёши и побрел вниз открывать. На пороге стоял инопланетянин. Мужик в деловом костюме и к нему подобранных усах. В одной руке он держал портфель, в другой — иллюстрированный журнал, раскрытый на странице с фотографией манекенщицы в одной из последних бабушкиных одежек. «Добрый день», — поздоровался инопланетянин. «У меня сеть магазинов в Ланкашире». Тут спустилась Сильвия. Под совершенно зачаточным халатиком на ней не было вообще ничего. Из уголка рта свисала сигарета. Инопланетянин стал густо красным, глаза у него забегали. Я отступил в тень. «Ну», — сказала Сильвия. «Добрый день», — не без труда выговорил инопланетянин. «У меня сеть магазинов модной женской одежды в Ланкашире. Меня очень заинтересовал наряд с 37-й фотографии. С кем я могу переговорить по поводу пошива 6 дюжин экземпляров с правом последующего дозаказа?» Такого огромного заказа бабушка еще никогда не получала. Я стоял у Сильвии за спиной в нескольких шагах, а на середине лестницы тем временем появилась Джуди Скат. Воздух потрескивал от напряжения. Инопланетянин терпеливо ждал, Сильвия думала. Потом, воплотив в себе всю сущность 60-х, она несколько раз кивнула головой, медленно, по последней моде. «У нас закрыто, чувак», — объявила она и хлопнула дверью. Там, где находилась бабушка, напротив бара «Край света», теперь работает кафе под названием «Между нами». Я давно потерял все связи с Джуди Скат, но знаю, что ее сын Пол, мой друг Пол, пал жертвой 60-х. Мозги ему начисто выжгло кислотой, и когда я последний раз о нем слышал, он занимался всяким незамысловатым трудом, сгребал листья в парках и все такое. Впрочем, не так давно я познакомился с человеком, который утверждал, что не только знал Сильвию, но и долгие годы с ней женихался. На меня это произвело сильное впечатление. «А она с тобой когда-нибудь разговаривала?» — поинтересовался я. «Она тебе хоть раз, хоть что-нибудь сказала?» «Никогда», — ответил мне он. «Ни разу, ни единого слова». Октябрь 1994 года. Перевод Александры Глебовской.